Серия 25. Если я что-нибудь перепутаю, весь город останется без электричества. Купол исчезнет, и нас буквально раздавят водой, как большой пресс. Ты справишься? Ага. Пока девушка пыталась найти нужный узел, двое мужчин внимательно следили за периметром, время от времени уничтожая случайных теней по одной или небольшими группами. На! По сравнению с тем, что они пережили несколько минут назад, это казалось детской забавой, но они понимали, что это лишь небольшая передышка. Предстоял еще трудный путь наверх. Все. Вроде все. Надеюсь, это помогло. По крайней мере, небо на нас не рухнуло. Нам пока везло. Я надеюсь, повезет снова. Мы не узнаем, пока не выйдем наружу. Готовы? Морити кивнула. Ага. Ей было страшно. Все будет хорошо. Пойдем. Они осторожно вышли в коридор и направились к двери на лестницу. Обратный путь показался уже не таким длинным. Миновав два пролета и встретив всего трех теней, они уже скоро стояли возле двери в холл. Сиер создал защитный экран и осторожно приоткрыл дверь на несколько миллиметров. Чисто до самого выхода. Вроде. Будем бежать как можно быстрее. Если нас окружат тени, они отрежут нам дорогу. Тогда мы здесь застрянем. Бежим на раз, два. Сиер распахнул дверь, одновременно укутав каждого мембраной света. Кай держал в руке большую гроздь едва различимых сфер, готовый распылить их при малейшей угрозе. Как только все трое оказались за пределами здания, из-за высокого бетонного строения слева, в самом конце улицы, выросло нечто. Что это? Черная масса растягивалась и изгибалась, ведя себя как единое целое. Тени явно заметили своих жертв. Смотри, вот это да. Быстрее, пока они далеко! Подобно огромному червю, тьма кинулась следом, проходя сквозь все препятствия, словно их там не было вовсе. Расстояние быстро сокращалось. Еще немного, и они увидели аэрокар. Совсем близко, но шансы добраться до него таяли с каждой секундой. Дальше контур обесточенных врат. Воронки не стало, она исчезла вместе с мерцанием портала, но ликовать сейчас не было времени. Теперь нужно было просто выжить. Кай выбросил назад и вверх стену светящихся точек, заставив теней остановиться на долю секунды. Этого оказалось достаточно, чтобы Кай, Сиер и Морити запрыгнули в салон и окружили корпус несколькими слоями прозрачных экранов. Давай! Морити резко взяла вверх, так что их с огромной силой вжало в сиденье. Еще мгновение, и они уже летели вдоль бетонных и стеклянных домов, оставляя тьму все дальше и дальше позади. Мы смогли! Мы выбрались! И мы закрыли этот чертов проход! Сиер молчал, но на его лице была улыбка. Он слишком устал, чтобы говорить. Морити то ли смеялась, то ли плакала, вытирая то и дело слезы ладонью и стараясь вести при этом аэрокар как можно дальше от зоны теней, как можно ближе к безопасному зданию на границе города. Погруженный в радужные мысли, Кай почти машинально уничтожал одиночных теней, встававших у них на пути, и представлял, как он вернется в Рисунаи, как обязательно навестит родителей и Сиолу, как с радостью скажет Хелене и Николаю о том, что мегаполис все-таки существует, как приведет их сюда. Их и остальных жителей того холодного города. Он был одновременно и рад за Сиера, и сочувствовал ему. Найти любимую и понимать в то же время, что она не помнит о себе ничего, не помнит всех тех счастливых дней, что они провели в своем доме в Риде-Март, не помнит Сиера. Но Кай был уверен, что Морити уйдет, что вернется та Лауна, которую знает Сиер, и все вновь будет по-старому. Чувство радости овладело им и испарилось, уступив место другому. Кайрин понял, что закрытие врат мало что поменяло. Да, те сотни миллионов бестелесных тварей, что успели пройти, направлялись сейчас к общинам, к городам древних и в логово фанатиков в лесах. В опасности были все. И юноша понял, что только они втроем знают, как бороться с этим злом. На счету была каждая минута. И Кайрин осознал теперь, сколько еще предстоит сделать. Сколько еще людей погибнет к тому моменту, как тени все до единой исчезнут с лица земли? Кай не знал. Он лишь знал, что нужно торопиться. Это полиция объединенных сил. Вы пересекаете границу зоны карантина. Опустите аппарат и выходите с поднятыми руками. Вы арестованы за побег из-под стражи, оказание сопротивления сотрудникам полиции, незаконное завладение транспортным средством, неподчинение приказу офицера, порчу имущества, убийство и похищение гражданина объединенных сил. Ага, размечтались. Нам придется подчиниться, иначе нас просто собьют. Морити начала снижение. Три полицейских аэрокара сопровождали их все это время, не давая шанса на побег. Морити была права, уйти им не дадут. И даже если бы была такая возможность, куда было бежать? Когда, наконец, их аппарат коснулся земли, из брюха полицейских машин высыпали десятки вооруженных солдат и окружили периметр. «Выйдите из транспорта! Никаких резких движений!» Морити медленно ступила на асфальт, держа руки за головой. За ней также вышли Кай и Сия. Несколько человек подбежали вплотную и с силой уложили всех троих на землю, наставив на них дуло автоматов. Последовал обыск, затем каждого грубо поставили на ноги, надели наручники и блокираторы Айтари и отвели в один из аэрокаров, пристегнув на месте руки и ноги к толстым металлическим прутьям. Затем вся группа поднялась в воздух и направилась к высокому стеклянному зданию на границе города. По прибытии Морити сразу же отвели куда-то наверх. Кая и Сиера сопроводили в уже знакомые камеры, сняли наручники и заперли, оставив двух охранников сторожить по ту сторону. Сил сопротивляться не было. Не было сил что-то доказывать и просить встречи с Шедом. Слишком много Айтари. Даже для тренированного воина. Кайрин провалился в густые объятия сна, как только лег на жесткую койку. Встать! Грубые толчки заставили Кайрин проснуться. Он увидел двух человек в форме и еще трех по ту сторону решетки. Оба! Руки за спину! К вам гость! Юноша вздохнул и подчинился. Следом за ним встал Исиел. Когда защелкнулись браслеты на запястьях, охранники вышли из камеры и отошли в сторону, пропуская посетителя. Кайрин едва не поперхнулся, когда увидел не Шеда или кого-то из его помощников, а Сардана, подходящим к их камере. «О, Кай, Сиер! Как же я рад вас видеть!» «Ты?» «Спокойно, друг мой! Неужели ты не рад нашей встрече? Я пришел выразить вам свою благодарность. Вы просто не представляете, как помогли мне, закрыв портал. Теперь все будет еще проще. Все идет именно так, как и должно». «Остановись, пока еще не поздно. Весь мир в огне. Если тебе плевать на общины, подумай хотя бы о своих людях». «О своих людях? Разве это люди? Это же пешки. Безмозглые фигурки, не способные даже осознать масштабов происходящего. Люди умерли вместе с Моей Над. Неужели ты этого еще не понял? Вспомни, Сиер, как ты жил! Вспомни, как жили вы все! Что, это жизнь? Я спрашиваю, разве это была жизнь? Да, Сартан, это была жизнь. Но ты никогда этого не поймешь. Мы слишком разные. Все, что для тебя свято, для нас Моа. То, что мы считаем благом, любовь, преданность, для тебя слабость. А если бы вы знали хотя бы малую часть того, что знаю я, говорили бы по-другому. Для вас Моа — это воплощение зла. Хочешь узнать, что это на самом деле? Я покажу! Ты зашел слишком далеко, но здесь есть и моя вина. Если бы не мое любопытство, если бы не мое желание заглянуть за грань дозволенного, все могло бы сложиться иначе. А какой смысл сейчас во всем этом разбираться? Мне приходилось разговаривать с вами на этом жалком подобии языка. Мне приходилось терпеть всех этих невежд, этих... Но скоро все изменится. Вы просто не понимаете. Если бы вы знали о событиях, произошедших много веков назад, не пытались бы остановить меня. Но никто не помнит. Никто, кроме меня. Умирают люди. Целые общины сейчас обращаются в прах. Сартан, жизни людей гораздо важнее любого Моа. Мы можем это остановить. И здесь ты снова ошибаешься, мой дорогой друг. Чем меньше вас там, тем легче мне будет исполнить свой долг. Так что, либо вы уходите с моего пути, либо я просто раздавлю вас, как муравьев. Ты не понимаешь, что творишь! Поверь мне, понимаю! Лучше, чем любой из живущих на этой земле. Нужно было убить тебя, когда была такая возможность. Нужно было. Но теперь мой ход. Вы станете свидетелями рождения нового мира. И никто не сможет помешать мне. Ну а вы сгниете в этой камере. По законам Объединенных Сил, вы опасные преступники. На самом деле, я пришел проведать вас и проводить к Шэдоу. Он хочет поговорить. Мне и самому интересно, как вы сумели добраться живыми до генератора и даже вернуться обратно. Мы видели запись с камеры возле энерготерминала, ну а остальное расскажете сами. Потом вас, скорее всего, казнят и выкинут в океан. Такие уж законы. Охрана! Трое вооруженных людей вышли из-за спины Сартана. Кай понял, что у них с Сиером в руках козырь, который позволит им не только избежать приговора, но и диктовать свои условия. Ни Сартан, ни Шэд не знали о том, что только они могут очистить город от теней, а потом и весь остальной мир. Кай улыбнулся, когда представил лицо Сартана в тот момент, когда Шэд будет умолять их помочь. В сопровождении вооруженной охраны они поднялись на несколько уровней вверх и вышли к знакомому коридору, ведущему к тому самому кабинету, куда их доставили сразу по прибытии. Шэд все так же сидел за столом. Он выключил голограмму с проекцией камер видеонаблюдения и жестом попросил охрану выйти, как только Сартан, Кай и Сиер вошли внутрь. Я лично подписал приказ об исполнении приговора для вас обоих. Перед казнью я хотел узнать подробности вашей вылазки в город и увидел это. Шэд активировал голограмму, и в воздухе появилось изображение Кая и Сиера, сдерживающих стену теней на подходах к зданию. Он остановил проекцию. Это запись с камеры пункта охраны одного из офисов неподалеку от портала. Морити подтвердила, что вы нашли способ уничтожать теней. Я вынужден отменить свой приказ. Что? Сказать, что Сартан был изумлен, значит не сказать ничего. Шэд и сам был не рад своим словам, но выбора, увы, не оставалось. Сиер едва заметно улыбнулся. Нет! Они преступники! Они убили гражданина Объединенных Сил! Вспомни, кто они такие! Они же звери из леса! Времени осталось мало. Мы должны очистить город как можно быстрее. От этого напрямую зависят жизни тысяч человек здесь, в мегаполисе. Я, как президент и мэр города, должен ставить приоритетом безопасность граждан. То есть вы хотите, чтобы мы помогли вам спастись? После того, как вы дважды упекли нас за решетку и подписали указ о смертной казни. Я правильно понял? Ваше прибытие в город – неординарное событие. На этот случай существуют определенные правила. Любой, кто незаконно вторгается на территорию мегаполиса, считается угрозой. Тогда почему Сартан все еще на свободе? Он настоящий преступник. Он убивает без зазрения совести и преследует только свою выгоду. Он использует вас и убьет так же, как делал до этого. Он опасен, как никто другой. Все, что происходит на поверхности, нас не касается. Вы живете по своим звериным законам и действуете соответственно. Мы достигли с Сартаном некоторых взаимовыгодных соглашений. И теперь он гражданин Объединенных сил. Уровень его знаний крайне высок. Он обладает весьма ценной информацией и связями. Речь сейчас не о нем. Мы согласны отправить вас обратно к родным и снять все обвинения в обмен на помощь в очистке города. Ха, ну уж нет. У нас есть свои требования. И вы либо погибаете здесь, либо соглашаетесь. Во-первых, верните Лауну. Не морите, а Лауну. Что бы вы с ней ни сделали? Боюсь, это невозможно. С чисто технической точки зрения. Что? Во имя безопасности ее воспоминания были перезаписаны, как только мы нашли ее на улицах города. Это была альтернатива устранению. Нам были нужны ученые на тот момент, да и сейчас нужны. И мы будем слушать их требования? Это немыслимо! Нужно их заставить! Сделать что угодно, только не идти им на уступки! Сартан, я понимаю твое негодование. Но в данной ситуации мы должны быть мудрее. Ради спасения города и граждан мы можем пойти против правил. Тогда позвольте Морите самой решить. Если она согласится жить на поверхности, в общении или где угодно еще, вы отпустите ее Сиерам. Шет задумался, взвешивая все «за» и «против». Хорошо. Что-то еще? О чем? Во-вторых, вы отпускаете ту девушку, которая была с нами. Отправьте ее домой. В-третьих, вы обязуетесь принять в город нескольких человек. Это потомки древних. Живут они в городе где-то на севере. У меня был с собой код портала этого места. Затем, мне понадобится ваш летающий аппарат там наверху. И вы должны научить меня им пользоваться. Я знаю, что это не займет времени. Мне нужны металлические пластины. Много. Ха, бред! Слишком многого они хотят! Вы же не сделаете... Я согласен на ваши требования. Но сначала вы должны очистить город. А какие гарантии, что вы не убьете нас, как только получите свое? Наверху остается много теней. Они могут вернуться сюда, в место, откуда пришли. Поэтому я согласен дать вам аэрокар и снабжать металлом. Вы же научите других бороться с угрозой, и это обезопасит, в том числе и нас. Нам невыгодно вас убивать. Угу. Сиер кивнул. Это было похоже на правду. Сейчас мы освободим вас и дадим комнаты. Как только будете готовы, мы начнем. Тянуть нельзя, поэтому у вас есть пара часов, не больше. Вас накормят и дадут чистую одежду. Шет коснулся плоского прямоугольника на столе, и тут же в дверях появилась охрана. Пленников сняли наручники и блокираторы Айтари, после чего проводили в жилые комнаты на среднем уровне. Сартан остался в кабинете, намереваясь переубедить мэра, но все же понимал, что эту битву он проиграл. Спустя 2 часа Кай и Сиер стояли на улице возле центрального входа в здание. В нескольких шагах впереди их ждали 2 военных аэрокара с опытными пилотами. Никакой охраны, никакого оружия. Только легкие металлические щиты в руках. Кайрин посмотрел наверх, на темно-синий купол над головой. Там, над толщей океана, его ждал целый мир. тысячи общин, сотни миллионов людей. То, что было спасением для всех них, Кай сейчас держал в руках. Металл. Моа. Юноша понимал, что перед ним стоит практически невыполнимая задача убедить владеющих светом жителей общин взять в руки Моа и использовать его против тьмы, надвигающейся из-за океана. 2000 лет им внушали, что Моа — это зло, табу, понятие, равносильное смерти. 2000 лет Мо и Над покрывали слоями легенд и наводящими ужас преданиями, пугая детей проклятым городом Номуари, сосредоточием и буквально символом Моа. И теперь все зависело лишь от того, сумеет ли Кайрин открыть людям глаза и донести до них правду о проклятом наследии. Смогут ли они побороть суеверный страх и взять в свои руки частичку Мо и Над? Взять в свои руки свою судьбу? Кайрин понимал, что после этого мир больше никогда не будет прежним. Изменится все. Люди, их взгляды на жизнь и само понимание мира и его прошлого. Это может открыть настоящий ящик Пандоры. Но другого выбора просто не оставалось. Они проделали долгий путь, преодолели множество испытаний. Неизвестно, что ждет их впереди, но он очень надеялся, что там найдется место нежным объятиям Сиолы, а Лауна все же признает в его друге своего любимого. Кай на секунду закрыл глаза, глубоко вздохнул и сделал шаг вперед. Первый шаг на пути к спасению этого мира. Это была заключительная серия аудиосериала «Номуари. Утраченный миф». Другие аудиосериалы слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru.